Ситуация. Муж вернулся домой в ярости. Сказал, что начальник его при всех отругал в хамской форме. Что в этот раз он сдержался, но не уверен, что сдержится в следующий раз. Жена сказала, что она бы поступила так. Сказала начальнику, что критиковать надо за дело, но не оскорблять. Спокойно вышла из кабинета. Жена думала, что муж скажет спасибо, а он, наоборот, вскипел и выскочил, хлопнув дверью. Почему такая реакция мужа? Решение. Жена не учла мотива, с которым муж обратился к ней. Ведущим мотивом мужа было получить моральную поддержку. Мог быть и мотив произвести впечатление своей выдержкой или вызвать ответную реакцию. Жена в обращении усмотрела другой мотив – просьбу посоветовать. Тем самым жена унизила его, показала, что на его месте смогла бы найти правильный выход. В результате ярость мужа, обращенная на жену, он переоценил ее способности понять его. Здесь представления друг о друге искажены. Жена считает мужа более деловым и расчетливым, чем он есть, недооценивает его потребность чувствовать себя правым. Муж считает жену более проницательной и агрессивной, способной унижать других, чем она есть. Поэтому не спешите давать совет. Лучше подождать, пока муж эмоционально остынет, выговорится и сам задаст вопрос. Тогда и выскажите свое мнение. Таким образом, неполное знание особенностей личности друг друга является барьером общения.